Глава 71. Прошло несколько дней после нашего разговора с Доном Ивеном. Я размышляла над его словами, но не могла с ними согласиться. Почему не стоит соваться к сокровищам? Проклятие и прочая чушь не особо впечатляли меня. Никакого страха по этому поводу я не испытывала. Но вот будет жаль, если сокровища отыщут разбойники. Наверняка они уже перерыли все вещи своего главаря, среди которых, возможно, есть информация о пещере. В любом случае найдется тот, кто заинтересуется ею. А может, Норфолк даже делился с кем-то своими секретами? Но все это показалось сущей ерундой, когда пришло известие из королевского дворца. Оно заставило меня позабыть о сокровищах, разбойниках и таинственных артефактах. «Пенни, там прибыла леди Свекровь». Холли заглянула на кухню, где я пекла булочки для бургеров. «Она даже упала несколько раз». «Свекровь? Что ей нужно?» Я сняла передник и направилась в зал. В душе шевелился червячок дурного предчувствия. Леди Эджертон вошла в таверну. Ее лицо было бледным, глаза покраснели от слез, плащ и платье женщины были в снегу. «Что случилось?» — вместо приветствия произнесла я прерывающимся голосом. «Брюса арестовали», — выдохнула вдовствующая герцогиня. «Сегодня ночью, как только он спустился с корабля». У меня внутри все похолодело. Я медленно опустилась на стул. «За что?» «Да, Брюса арестовали по королевскому приказу за заговор против короны», — прошептала леди Эджертон. Адам рассказал судье, что кузен помогал ему избегать поимки и вводил стражников в заблуждение, давая Норфолку уйти. «Заговор против короны», — повторила я, чувствуя, как слова отдаются эхом в пустой комнате. «Брюс — предатель?» Это казалось невозможным, абсурдным кошмаром. Но каков же подлец Адам? У этого разбойника нет ничего святого. Но и в то же время, как вовремя Адам признался в этом, и как удобно Вильгельму. А что, если мой муж на самом деле арестован не за мифический заговор? Король затеял очередную игру? Но теперь королевские развлечения начинают пожирать близких ему людей. Это становится опасным. «Что нам делать, Пенни?» Свекровь вдруг бросилась ко мне и обняла. «Как помочь моему мальчику? Все очень плохо. Если Адам дал показания, у Брюса почти нет шансов. Обвинение в заговоре — это измена, карающаяся смертью». «Успокойтесь, леди Эванжелина». Я погладила ее по спине. «Все образуется. Король и Брюс — друзья. Вряд ли он может дурно поступить со своим генералом». Я говорила это, но сама не верила в свои слова. Происходило что-то страшное. «Присядьте, я сейчас распоряжусь, чтобы принесли успокаивающий отвар. Мне с трудом удалось оторвать от себя рыдающую женщину. Минутку». Нам принесли вино и чай из трав, который герцогиня тут же жадно выпила. Ее руки дрожали. «Пенелопа, как нам быть? Если Брюса казнят, я не переживу. Я умру следом за ним». «Я прямо сейчас поеду в столицу и попрошу аудиенции». Я решительно поднялась. «Вильгельм должен выслушать меня, а вы оставайтесь здесь». Чтобы что-то делать, мне нужно было загнать свой страх как можно глубже, иначе ничего не выйдет. Плакать и страдать буду потом. Одевшись, я направилась в гарнизон, но и там ждал неприятный сюрприз. Меня не пустили за ворота, сославшись на приказ. Генерал Валахан и полковник Пратчетт тоже были арестованы. Вернувшись домой, я крикнула Рону, чтобы он готовил экипаж, а сама бросилась наверх собирать вещи. Придется ехать без охраны, но сейчас меня это мало заботило. Дорога казалась ужасно долгой. Из-за переживаний я не могла найти себе места. За окном мелькали однообразные пейзажи. Поля, перелески, серые крыши деревенских домов. Все вокруг дышало зимним покоем и безмятежностью, словно насмехаясь над моей внутренней бурей. Хотелось кричать, бежать, биться во все двери, но я продолжала сжимать края сиденья, упрямо глядя вперед. Наступила ночь, и на горизонте показались первые огни города. Чем ближе мы подъезжали, тем сильнее нарастало чувство тревоги. Я знала, что меня ждет, но все равно надеялась на чудо. «Его Величество ждет вас». Стражники у дворцовых ворот словно ждали, что я появлюсь. Хотя, скорее всего, так и было. Вильгельм на это и рассчитывал. «Я знал, что вы придете, ваша светлость». Король даже не пошевелился при виде меня. Он сидел в кресле, положив ноги на стол, и пил вино. «Ваши душевные терзания понятны мне. и желание помочь супругу тоже. Но вы ведь понимаете, что значит заговор против короны? Вы хотите сказать, что долгие годы дружбы между вами и Брюсом перечеркнуты словами разбойника, который ненавидит своего кузена? Холодно поинтересовалась я. Вы настолько верите словам Норфолка, что готовы пожертвовать своим лучшим генералом? «Давайте вы не будете меня учить, леди Эджертон», — раздраженно произнес Вильгельм. «Я пока в состоянии разобраться в государственных делах. А вы прибыли просить меня о милости?» «Мой муж не предатель. Я прибыла просить вас о честном расследовании, а не о милости», — процедила я. «Это ведь в ваших силах, ваше величество». Король резко поднялся и подошел ко мне. Его пальцы пробежали по моей руке от плеча до запястья. «А в ваших силах изменить мое отношение к этому. Вы, женщина, обладаете массой способов смягчить сердце мужчины. Например, любовью». Я замерла, ощущая его прикосновение. По коже словно искры пробежали. Но это было не от удовольствия. Ненависть и отвращение боролись с животным страхом за Брюса. Вильгельм смотрел на меня, как охотник на добычу. Резким движением я отдернула руку. «Моя любовь принадлежит моему мужу, ваше величество. И честь тоже. Я прошу лишь о справедливости, о беспристрастном расследовании. Неужели мой муж настолько опасен, что вы готовы пренебречь совестью и дружбой ради его осуждения?» Король усмехнулся, но в его голосе звучала злость. «Опасен или нет, пока неизвестно. Но ваша преданность достойна восхищения, леди Эджертон. Подумайте, я не требую невозможного». Он сделал шаг назад, позволяя мне дышать свободнее. «Обдумайте и возвращайтесь с ответом. Думаю, до завтрашнего вечера времени вполне достаточно». Я поклонилась, стараясь сохранить достоинство. В груди клокотала ярость. «Вы позволите мне увидеться с мужем?» «Почему же нет? Возможно, свидание с Брюсом заставит вас принять правильное решение». Вильгельм наблюдал за мной из-под ресниц. «Все можно решить. Уладить любую проблему. Главное, нужно очень желать этого. Вы ведь знаете, что Брюс не заговорщик. Я не удержалась от язвительного замечания. Вряд ли бы вы простили предателя за ласки его жены». «Вы забываетесь, леди Эджертон», — процедил король, обжигая меня гневным взглядом. «Идите и думайте. Не испытывайте мое терпение». «Ах да, я чуть не забыл. Если герцог будет обвинен в заговоре, он лишится как и титула, так и имущества. Все, что досталось ему после женитьбы на вас, тоже уйдет в казну. Надеюсь, это заставит вас быстрее принять решение, Пенелопа». Сердце бешено заколотилось в груди. Вильгельм не просто намекал, он ставил меня перед фактом. Мой выбор должен быть в его пользу, иначе мы с герцогом поплатимся. Имущество, титул — это не столь важно, хотя и болезненно. Главное — жизнь Брюса. Я опустила голову, стараясь скрыть бурю эмоций, бушующую во мне. «Как пожелаете, ваше величество», — тихо проговорила я, стараясь, чтобы голос звучал ровно и спокойно. Король кивнул, всем своим видом демонстрируя удовлетворение. «Прекрасно. Я жду вашего решения, леди Эджертон. И помните, время — ваш враг». Он отвернулся, давая понять, что аудиенция окончена. Я поклонилась и, пятясь, вышла из кабинета, чувствуя, как ледяной страх сковывает мое тело.